Глава 32. Утром после завтрака встретил на плацу штабс-капитана Федоренко. Игорь Александрович, осведомившись, как спалось на новом месте, попросил дать в прикрытие саперам, восстанавливающим проволочное заграждение, пару расчетов с пулеметами в прикрытие на всякий случай. Работяги войны стояли тут же, возглавляемые прапорщиком Володенькой, выглядевшим помятым и смурным. Видно, анестезия, проведенная Бергом, сделала свое дело. Ну, может, оно так и надо. Пусть лучше мается похмельем, чем тяжкими думами и муками совести за неподобающее поведение. В голове мелькает интересная мысль. Кстати, Игорь Александрович, сколько оружия вчера собрали? 172 винтовки, Денис Анатольевич. Патронов много. Теперь даже запас имеем. Хотите, поделимся? Мне бы для пулеметов боекомплект пополнить. Мало ли что. Да, а гранаты собирали? Нет, брали только стрелковое вооружение. Штабс-капитан на секунду задумывается. Нам бомбы особо не нужны. Кидать неоткуда. Разве что германец совсем вплотную подберется. Тогда в дополнение к пулеметчикам я десяток своих отправлю, пусть поищут. Нам-то они как раз нужны, поистратились в дороге. Через 15 минут пулеметные расчеты и десяток бойцов с пустыми вещмешками отправились вместе с саперами на сбор трофеев. Командира группы проинструктировал на предмет действий, особо предупредив в присутствии Щевелькова, что их задача собирать и охранять не более чем нанес самолюбию прапора еще одну обиду. А вот фиг тебе, они мои солдаты. Мне они самому нужны, причем живыми и здоровыми. Все остальные были озадачены приведением себя в порядок, посменной чисткой оружия и ожиданием обещанной бани. Немного улыбнуло, что мои куркули-трофейщики даже на ночь МГшники поставили возле нар. Типа, чтобы втихаря кто не стащил или начальство не замылило. Как же, георгиевские кресты пропадут. Приведя в порядок форму, почистил свой люгер и подточил Аннушку, а затем, не имея срочных дел, прогулялся по форту, поднялся по эстакаде на артиллерийскую позицию, прикрытую невысоким бетонированным бруствером, и почти сразу же увидел подпоручика Берга, который вместе с Волгиным разглядывали окружающий пейзаж в бинокле. «Ну-ка, ну-ка, и что же интересного там есть?» Подхожу ближе, здороваюсь. Роман Викторович весело улыбается. «Пришли посмотреть на дело рук своих и наших? Милости прошу, любуйтесь». «Да, почти по Пушкину. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» В оптику хорошо видно, как копошатся саперы, натягивая порванную вчера колючку. Чуть в стороне мои мародеры ходят среди лежащих ганцев, наклоняясь время от времени. А вот пулеметики нашел не сразу, с некоторым даже затруднением. Хорошо замаскировались, молодцы. Так, а это что за ерунда? На деревне, в которой мы недавно гостили, опять какой-то пузырь вроде в воздухе болтается. Еще один аэростат? Забегать туда, что ли? Еще одного ганса в свободный полет отправить? Не-а, слишком он подвижный для привязанного. Значит, что? Значит, дирижабль. Шуршит прямиком сюда, типа на разведку. Замечательно. Снова эта колбаса германская сюда летит. Рядом ругается подпоручик. Черт, сейчас опять начнет нашего Володеньку по всему предполю гонять. А что, были прецеденты? Да, он тут частенько появляется. Против форта ему делать нечего, а вот саперов или пехоту бомбить любит, стервец. Пробовали его пулеметным огнем достать, пока не получалось. Роман Викторович, дайте мне кого-нибудь вестовым. Кажется, я знаю, чем ганцев можно прищучить. Берг подзывает одного из своих артиллеристов. Я ставлю ему задачу. Знаешь, где мы квартируем? Хорошо. Беги туда, найдешь прапорщика Аладдина. Скажешь, что срочно нужен котяра со своим ружьем. И пусть патронов возьмет побольше. Чем вы хотите испугать германца, Денис Анатольевич? Винтовкой? «Нет, есть у нас крепостное ружье Гана. Думаю, дистанция будет подходящей. Тут же около версты будет, до заграждений?» «Да, почти угадали, около километра. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я пока посигналю Вальдемару, чтобы был наготове». Когда Федор со своим ПТРом появился на позиции, немец подлетел совсем близко. В оптику были видны черные немецкие кресты, огромная надпись Z-12 на фюзеляже и даже открывшаяся дверца на гондоле. До дирижабля 800 метров. Роман Викторович азартно крутил верньеры дальномера. «Идет почти на форт, немного влево. Федор, давай, наделай ему дырок». Иваном Георгиевичем тоже овладевает азарт. Кот цепляет крюк ружья за орудийный щит, 10 секунд томительного ожидания, потом грохочет выстрел. Мимо. Не отрываясь от стереотрубы, подпоручик комментирует выстрел. Федор перезаряжает ружье, приникает к прикладу, снова грохот и облако белого дыма. «Есть попадание! Молодец! Дай ему еще!» Берг очень смахивает на футбольного фаната, чья любимая команда забила пенальти. Следующий выстрел, похоже, почувствовали и на дирижабле, который, забыв про бомбардировку, стал неторопливо разворачиваться влево. Пока он там телепался, котяра еще пару раз попортил его шкурку 120-граммовыми стальными подарками. Вот теперь вся надежда на то, что мои пулеметчики сообразят, что делать. Они сообразили, как нельзя лучше. Дождались, пока колбаса приблизится, и дали хорошую такую очередь патронов на 100 по пролетавшему над ними чудовищу. Это вкупе с последним выстрелом Федора, разнесшим вдребезги один из иллюминаторов гондолы, стало решающим поводом для немецких летунов в пользу скорейшего возвращения обратно на базу. Обед фельдфебель Пантелеич, вдохновленный рассказами Михалыча о наших похождениях, организовал на славу. Наверное, армейская кухня – отдельный вид кулинарного искусства. Из небольшого ассортимента простых продуктов некоторые уникумы могут приготовить настоящие шедевры, что и было им доказано. Единственным препятствием к всему может быть неистребимая тяга к воровству из солдатского пайка. Но в данном случае никто у самого себя красть не будет. Хотя, признаться честно, уже успел соскучиться по Ганиной стряпне. Ну а после праздника живота вся рота, изображая табун радостно оживленных коней, ломанулась в баню. Спустя пару часов свежевымытые, отстиранные бойцы вернулись в казарму и занялись дальнейшим приведением себя к уставному виду, дабы в крепости не находить приключений на свои пятые точки опоры. Похоже, остаток сегодняшнего дня пройдет тихо и мирно. Но все-таки законов Мерфи никто не отменял. Давно пора было усвоить, если вы считаете, что дела идут хорошо, то значит чего-то не заметили. В начале 6-го меня нашел вестовой от штабс-капитана Федоренко и передал убедительную просьбу Игоря Александровича срочно прибыть к нему. С хорошими вестями так не вызывают. Поэтому, оставив роту на попечении Сергея Дмитриевича, быстренько поскакал в кают-компанию. Там уже собрались почти все офицеры, после меня прибежал только Щевельков. Штабс-капитан мрачно оглядывает всех присутствующих, затем выдает в эфир сногсшибательную новость. «Господа, получен приказ, ввиду сложившейся обстановки, оставить форт и следовать в крепость на соединение с полком». «Как же так, Игорь Александрович? Это же прямой путь к сдаче крепости!» Подпоручик Берг вне себя от возмущения. «Прав был Вальдемар, это измена. Это уже кто-то из компании прапорщиков. Что нам теперь говорить солдатам?» «Господа офицеры!» Игорю Александровичу приходится повысить голос, чтобы навести порядок. «Я разделяю ваши чувства, но приказ должен быть выполнен. Все войска отводятся на линию старых фортов». «И что? Все остается германцев в целости и сохранности?» Роман Викторович саркастически улыбается. «Господин штабс-капитан, прошу вашего указания подготовить фортовые сооружения к взрыву. Со своей стороны готов оказать возможную помощь. Вставляю свои 5 копеек в общий разговор. Мы вчера собрали около 30 трофейных гранат. Можем заминировать часть дверей и помещений. Хоть в приказе об этом ни слова не сказано, считаю правильным и необходимым подрыв форта. Федоренко обводит нас взглядом, затем обращается к своим прапорщикам. Вам, господа, час на сборы и вывод подразделений. Я дал команду Пантелеичу раздать продукты нижним чинам. Саперы под командованием прапорщика Щевелькова и подпоручика Берга готовят к подрыву орудия. Артпогреба, склады, газолиновую цистерну, артезианскую скважину. Если сможете, часть несущих конструкций в казематах. Помните, господа, ни один ствол в форте после нашего ухода не должен выстрелить. Ну а вы, Денис Анатольевич, помогите им. Вот так вот, мощнейшая крепость, огромный гарнизон. После пары дней окружения и осады, нескольких не самых сильных штурмов, одним росчерком пера, идиота и труса в генеральских погонах. Я, конечно, не самый большой знаток военного искусства, но тут и ежику понятно, что Новогеоргиевск обречен, и сдача – дело ближайших дней. Денис Анатольевич, уделите пару минут, будьте любезны. Берг выглядит озабоченным. Хочу обсудить с вами один вопрос. К вашим услугам, Роман Викторович. Тут вот какое дело. Я от своих артиллеристов наслышан о действиях вашего отряда. Смею предположить, что в случае капитуляции крепости вы в плен сдаваться не будете? Совершенно верно. Мы будем пробиваться к своим. И даже в нарушение приказа, будь такое последует, о сдаче в плен вы не думаете? Нет. Мы все равно уйдем, а там пусть мое начальство решает, правильно ли я поступил. Собственно, я задаю эти вопросы, единственно, с целью уйти вместе с вами. Берг внимательно смотрит на меня. Обузой не буду. Ну что ж, Роман Викторович, милости прошу к нашему шалашу. Только сразу хочу предупредить, что будет или трудно, или очень. Трудно. Ну, значит, быть посему. А теперь пойдемте, займемся минированием.